Король так резко захлопнул за собой дверь, что порыв ветра сорвал с фитилей языки пламени и погрузил в беспросветную тьму подземелье и магистра Мираклюса. Король поднимался по крутым ступеням, торопясь оставить внизу сырость и темноту. Чем выше он поднимался, тем громче становился голос ветра. Там, снаружи, словно все ветры мира свелись в кольцо вокруг королевского дворца. Они пересвистывались, завывали на разные голоса. Косо летели голубые снежинки. Прогремел лист железа, сорванный с какой-то крыши. «Это она, моя невеста, королева-ветреница. Она летит, она уже близко», — зябко передернув плечами, подумал король. На верхней площадке лестницы короля поджидали придворные. Его любимец барон — Ни-бум-бум. «Какая прелестная погода, ваше величество!» — воскликнул барон Ни-бум-бум. «Не понимаю только, почему сегодня все петухи в королевстве передрались и так громко хлопают крыльями?» Барон Ни-бум-бум считался первым глупцом в королевстве. Он смотрел на всех наивными доверчивыми глазами и вечно молол всякую чепуху. Но король подозревал, что он из хитрости прикидывается таким дуралеем, и потому не слишком доверял ему. «Ее Величество, королева-ветреница, ожидают вас!» — с поклоном сказал барон Ни-бум-бум. Страна королевы-ветреницы находилась как раз по соседству с владениями короля Крападина I. Население этой страны было на редкость шумным, беспокойным и непоседливым. Впрочем, и неудивительно, ведь там жили ветры. Когда королева решала навестить своего жениха, она приказывала отпереть тяжелые чугунные ворота. И тогда вслед за своей повелительницей в распахнутые ворота со свистом вырывались ее прозрачные слуги, ветры, вихри и сквозняки. Стоило королеве появиться во дворце Крападина I, как все двери начинали хлопать, занавески взлетать к потолку, мелкие ветерки, пажи королевы, лукавые и любопытные проникали во все щели и замочные скважины. Заглядывали в кастрюли на кухне, гремели крышками, шалили с оборками и прическами придворных дам. Борзые гончие королевы, прозрачные, чуть видимые, слаем носились по лестницам. Дуло и сквозило из всех углов. На разные голоса завывали каминные трубы, будто в каждой поселилось больное привидение. «Нет, королева-ветреница вовсе не в моем вкусе», — думал Крападин I, переходя из зала в зал, а невидимые придворные королевы со свистом сгибались в поклонах. «Она вся сквозная, порывистая, эти ускользающие глаза и быстрые пальчики, бррр, а характер непостоянный, капризный, как говорится, ветер в голове. В любой момент может сдуть меня с трона. К тому же каждый день что-нибудь новенькое. Сегодня у нее северное настроение, завтра южное. Ах, как мне холодно, согрейте меня. И южный ветер согревает ее, кутают в меха прозрачных соболей и лис. Ах, мне жарко, остудите меня. И северные ветры пудрят ее ледяной пылью. А мне каково? Непременно чихну или в ухе стрельнет. Нет, мне нужна совсем другая жена. Милая и нежная, теплая и послушная. И главное, каждый день одинаковая. Барон Ни-бум-бум недавно рассказывал мне что-то о красавице с золотыми волосами. Я люблю все золотое. Однако, пока королева-ветреница мне необходима, я должен ждать, ждать до тех пор, но... «Тссс! Об этом даже думать опасно! проклятый сквозняк так и свистит в ушах. Наверное, он хочет подслушать мои мысли». Король на мгновение остановился. Взглядом выделил из толпы придворных человека с холодными острыми глазами и мягкими вкрадчивыми движениями. Тускло-серый бархатный плащ, вышитый узором из блестящих снежинок, падал до земли. В руке он держал шляпу с длинным павлиньим пером. Это был главный сборщик улыбок, самый опасный и влиятельный человек при дворе. «Ну что, ты выполнил мое поручение?» Резко и нетерпеливо повернулся к нему король. «Достал ключи от всех сказок, как я тебе приказал?» «К сожалению...» Главный сборщик улыбок с огорченным видом развел руками, склонился в поклоне. «Этот волшебник, к которому я проник, оказался на редкость глуп и упрям, без толков и совершенно лишен здравого смысла. Я предложил ему кошель золота за кусочек мела, но он отказался. Непостижимо. Я давно заметил, эти волшебники — такой странный народец. Проклятье!» У короля от злости потемнело лицо. «Тем более я должен беречь...» Он с жадностью прижал к себе завернутые в край плаща колокольчики. Один из колокольчиков слабо прозвенел, безнадежно и печально. «Обо всем этом после, сейчас отороплюсь. Моя невеста, королева-ветреница, уже прибыла и ожидает меня». Прошло совсем немного времени, и от придворного к придворному полетел еле слышный тревожный шепоток. «Человек-ключ! Человек-ключ! Дверь-загадка! Король приказал! Человек-ключ!» Этих коротких слов было достаточно, чтоб на дворец опустилась гнетущая тишина. Дворец словно вымер. Слуги бледнее разбежались, придворные попрятались. В конце пустой зеркальной галереи появились четыре стражника. Они вели стройного худощавого юношу со спутанными белокурыми волосами. Он шел медленно, неуверенно ступая, закрыв бледное лицо руками, как будто дневной свет жег ему глаза. Угрюмые молчаливые стражники остановились перед тяжелой дверью из гладкого темного дуба, по углам окованной медью. Странная это была дверь, без замочной скважины и дверной ручки. Торопливо вошел король. Левой рукой он прижал к себе нечто бережно укутанное бархатным плащом. Пальцы правой руки скрючились и дрожали. Вдруг на его ладони что-то засверкало, остро, льдисто, рассыпая бриллиантовые лучи. «О, мои руки, такие нежные и зябкие!» — простонал король. «Какой холод! Я не выдержу! Я отморожу пальцы!» Король нетерпеливыми быстрыми шагами подошел к юноше. Стражники отступили в сторону. Темные, безгласные, они скрылись за колоннами. «Трот? Замочных дел мастер! Помнишь ли ты свою невесту?» В глубокой тишине негромко, но внятно спросил король. И вдруг, словно слабый луч солнца, прошел по изможденному лицу юноши, лишенному всех красок жизни. Его губы дрогнули, и он улыбнулся. Улыбнулся туманной улыбкой утраченного счастья. И в тот же миг, в тот же самый миг, словно отвечая его улыбке, дверь-загадка медленно, с таинственным скрипом, отворилась сама собой. Король поспешно шагнул через порог, и тяжелая дверь с грохотом тотчас захлопнулась за ним. Стражники появились из-за колонн. «Я не хочу снова туда, в темноту!» Глухим, измученным голосом проговорил юноша. «В этом мраке меркнут, гаснут ее золотые волосы. Я не могу удержать в памяти ее глаза, ее кроткое нежное лицо». Юноша рванулся, пытаясь освободиться. Но стражники окружили его, скрутили ему руки. Они снова повели его притихшими безлюдными залами, куда-то вниз по лестницам, все ниже, глубже в темноту. Да, немало тайн, скрытно и молчаливо хранили мрачные подземелья дворца Крападина Первого. И все же, друзья мои, все же кое-что проясняется в этой загадочной истории. Теперь мы знаем, кто был тот странный незнакомец в сером плаще и шляпе с павлиньим пером, столь неожиданно появившийся на кухне волшебника Алеши. Да-да, совершенно верно. Это был главный сборщик улыбок. Теперь становится понятным, зачем понадобился ему волшебный мел. Добавим еще. Какое счастье, что волшебник Алеша сразу заподозрил недоброе. Но, однако, довольно. Нам пора? Давно пора вернуться к нашим друзьям. Как вы, наверное, помните, волшебник Алеша с термосом под мышкой, Катя и кот Васька неожиданно очутились на пустой заснеженной площади старинного сказочного города. Итак, не будем медлить, поскорее отправимся туда и посмотрим, что же там происходит. Глава 5.